Глава 15. Лара. «Что ты знаешь о волках, Лара?» — спросил Адам, очень серьезно глядя мне в глаза. Сначала хотела огрызнуться, потому как мне нужны были ответы от Адама, но вместо этого он, наглец, посмел сам задавать мне вопросы. Затем, открыв уже рот, резко закрыла, наткнувшись на чересчур серьезный взгляд его янтарных глаз, и сказала: «Знаю, что волки свирепы и опасны, вероломны и коварны. Они хищники и живут стаями, и главный у них самый сильный — альфа». На этом мои познания заканчивались. Как-то не интересовалась этими животными и, честно сказать, книги в жанре фэнтези и ужасов про оборотни не читала и фильмов не смотрела. Я как-то больше реалисткой всю жизнь прожила и в фантазиях не витала. Как оказалось, зря. На мой скудный ответ Адам невесело хмыкнул и, не отрывая от меня своего цепкого взгляда, произнес: «Так думают о волках те, кто о них ничего не знает, Лара. На самом деле волки прекрасны, и людям есть чему у них поучиться». Невольно вздохнула и проворчала: «Естественно, ты сейчас меня просветишь, чему нужно у них поучиться». Адам проигнорировал мое ворчание. «Волк — идеальный семьянин, Лара. Волк никогда не устраивает скандалов, не ходит от своей пары налево, не разводится с ней, не заводит себе любовницу, всю добычу несет в семью и до безумия любит свою избранницу и детей». Я скептически вздернула одну бровь. Адам же продолжил: «Волки выбирают пару один раз в жизни. Потеряв свою половинку, умирают от тоски. Волки не предают, и, зная, они однолюбы. Это только псы любят всех подряд». Я хмыкнула. Он вдруг отвел взгляд и с горечью в голосе прошептал: «Я уже говорил, что любовь Белль была не настоящей. Фея зачаровала ее. А я настолько сильно желал, чтобы хоть кто-то меня полюбил, дабы снять проклятие, потому не обратил внимания на поведение своего зверя. Мой волк никак не реагировал на Белль. Звериная сущность была равнодушна к ней. Тогда как человек мечтал избавиться от проклятия, я...» Он вздохнул и уронил голову на сцепленные руки. «Я не знал, Лара, и предположить не мог, что однажды встречу тебя». Он снова посмотрел на меня, и столько боли было в его взгляде, что вдруг весь мой гнев и раздражение куда-то улетучились. Так проникновенно и открыто могут смотреть люди, не способные предавать и лицемерить. Адам говорил сущую правду. «Я не совсем в ладах со своим зверем, Лара», — снова заговорил граф. «Я не принял его, хотя уже давно смирился с тем, что в нашем тандеме главный я. По крайней мере, я всегда так считал, но вчера...» Адам бросил виноватый какой-то обреченный взгляд на укус на моей шее и прошептал: «Вчерашнее происшествие мой зверь скрыл от меня, утаил, спрятал в глубинах подсознания, и, боюсь, он уже сделал свой выбор». Я сглотнула вязкую слюну и спросила: «Твой зверь решил, что я его спутница жизни? Его пара?» «Волк выбирает на целую жизнь одну женщину. Его женщина будет как за каменной стеной, хоть в горло зубами пусть впиваются. Он будет думать о ней, хранить ее и просто бесконечно любить. А если с ней что-то произойдет, и ее вдруг не станет, он будет навеки один, но свой выбор никогда не предаст. Он за нее умрет и будет верен ей до конца. Такая у волков природа, Лара. И мой зверь, мой волк, свой выбор уже сделал». Адам замолчал, глядя мне в глаза, а я сидела, смотрела на этого вроде сильного, но почему-то в данный момент такого беззащитного мужчину и не могла найти слов. Их не было, потому что я не знала, что сказать. Минут пять мы просто сидели, думая каждый о своем. И, как ни странно, никакого напряжения между нами или неловкости не возникло, хотя ситуация, мягко говоря, выдалась странная. Потом я, наконец, разомкнула губы и озвучила свой вывод. То есть сейчас это было признание в любви, а также предложение руки и сердца? Мужчина резко встал с дивана и, сделав несколько быстрых и каких-то дерганных шагов, остановился у стола и, хмуро посмотрев на меня, сказал: «После ночного происшествия я, как джентльмен, действительно должен на тебе жениться, ведь я буквально оскорбил тебя. И неважно, что я был в облике волка и не помню происходящего, все равно это был я». Он сжал руки в кулаки и выдохнул. «Мое поведение было недопустимым, поэтому, леди Лара Свон, вы окажете честь стать моей женой». О как! Граф сейчас был очень зол и взбешен. Только интересно, на кого он сейчас злился? На меня или на своего своевольного волка? Я снова сложила руки на груди и скептически оглядела стоявшего передо мной мужчину, которого того и гляди разорвет от гнева. Вот же метаморфоза. Минуту назад он был такой лапушка, а сейчас его просто колотит от осознания, что я якобы пара его волка. Неужели ему настолько противно мое общество? Вроде бы вчера он благоволил мне. Нет, конечно, это очень стрёмно, когда твоя внутренняя половина, больше неразумная и живущая инстинктами, делает за тебя выбор и буквально ставит перед фактом прямо раздвоение личности, но вот так явно показывает, насколько ему противен выбор звериной сущности, по-моему, перебор. Это же не я виновата. Но вот именно сейчас я чувствую себя погано и мерзко. Вообще-то, это не Адама вчера напугали, обслюнявили, пометили, а меня. Сейчас же он стоит такой весь несчастный, злится на весь мир и делает мне предложение одолжения? Пф, тоже мне принц. Сам мохнатый, без гроша в кармане, не помнит, что было прошлой ночью, и строит из себя невинность. Коровья лепеха тебе на голову. Свежеиспеченная, а лучше две лепехи. Одну на голову, другую в морду. Ты можешь не отвечать сейчас. Подумай. Как-то обреченно произнес Адам спустя две минуты моего громкого молчания. Я фыркнула и сказала довольно резко: «Нет, мне не нужно думать. Я прибыла сюда, чтобы помочь с графством, а не с личной жизнью. Хотя поганка-фея говорила, что я влюблюсь в него, а он должен влюбиться в меня. Или сначала он должен в меня влюбиться. Порядок, кто в кого должен влюбиться первым, я не помню. Но как-то пока мне совсем не хочется становиться парой и женой сего индивида. Видно же, что Адам меня не любит. Точнее, его человеческая суть не любит. Да и когда он мог влюбиться-то в меня? Я всего день в этом мире. А вот зверьё — другое дело. Мохнатые долго не думают. Сразу все понимают. Но я ведь не волк, точнее, не волчица. Я не принимаю ваше предложение руки и сердца, милорд, — сказала невозмутимым тоном. Вы меня не любите, я вас тоже. О ночном происшествии никто, кроме меня, и вас не знает. Так что живем и радуемся жизни дальше. Я вдруг снова перешла с ним на «вы» и вспомнила, что Адам Бист все-таки граф. «Только одно «но»» — подняла руку, не позволяя ему сказать. «Договоритесь как-нибудь со своим волком, чтобы он больше не приходил ко мне. И еще, меня волнуют последствия вашего укуса. Я теперь могу заболеть бешенством, например, или другой какой гадостью, или сама превращусь в оборотня?» Вот последние моменты меня больше всего тревожили. Мужчина на мгновение опешил от моей тирады. «Про укус», — он кашлянул. «Оборотнем вы не станете, ничем не заболеете. Наоборот, пока волчьи ферменты в вашей крови, вы станете лучше видеть, слышать. Обоняние тоже станет резче. Сильнее станете. Чтобы стать оборотнем, одного укуса мало. Тут нужен особый ритуал, но это уже совсем другая история. Адам снова зашагал по кабинету и непонимающе поинтересовался. «Леди, но почему вы отказываетесь от моего предложения? Я дам вам свое имя. Про земли и дом пока ничего сказать не могу, но в перспективе я его прервала. Первое. Я уже сказала, что не люблю вас. Вы не любите меня. Второе. О происшествии никто не знает. Я болтать об этом не собираюсь. И третье. Не люблю повторять свои слова дважды. Я ясно выразилась». Ну вот, невольно включила строгого босса. Подобным тоном и манерой речи я всегда строила подчиненных. Еще и во взгляд добавила мрачности, чтобы уж наверняка поняли меня с первого раза. Тут тоже не удержалась и посмотрела на графа, как удав на кролика. Он в удивлении поднял брови и с интересом прищурился. Потом скопировал мою позу и сложил руки на груди. Пока в его голове работали шестеренки, я продолжила. «Я рада, что не стану оборотнем и ничем не заболею. А насчет ваших бонусов, — пожала плечиком, — спасибо не скажу, так как ночью перепугалась сильно, да и не ощущаю пока ничего. Только вот укус периодически чешется. Он долго будет заживать?» Адам подошел ко мне и сказал: «Я могу убрать внешние следы». «Да?» — обрадовалась я. «Конечно, убирайте. Вы, значит, немного маг». Вот на этой новости я даже повеселела. Волчья слюна обладает особыми заживляющими свойствами, а слюна оборотня, который поставил метку на своей паре, тем более. Вот тут моя улыбка сошла на нет. «Слюна?» — скривилась я. Адам кивнул и невозмутимо сказал: «Или можете следующие 2 недели завязывать на шее шарф». Я с очень скорбно недовольным вздохом протянула: «Хорошо. Прежде чем я уберу метку, хочу, чтобы вы поняли кое-что». Возвела очи к потолку. Мужчина невесело хмыкнул. «Я не стану отзывать свое предложение, леди. Я вижу и чувствую, что мою злость и гнев вы приняли на себя. Нет, не на вас я злился. И ни в коем случае не считаю вас недостойной кандидатурой в спутницы жизни. Тем более вас выбрала моя звериная сущность. Просто я не желаю вам плохого, Лара. И мне искренне жаль, что мой волк обратил на вас свое внимание». Слабо улыбнулась и сказала: «Мы с вами знакомы меньше суток. Давайте разгребать проблемы и дела постепенно. Перво-наперво уберите с моей шеи свою метку. Второе. Нужно заняться работой, не думаю, что приставу и королю будут интересны волчьи порядки». Мужчина кивнул и вдруг облизнулся. Я вздрогнула. Внутри снова начал зарождаться страх. Адам сел рядом и хрипло сказал: «Не бойся уж кому-кому, но тебе точно не причиню вреда. Сказать проще простого. Давайте быстрее покончим с этим». Дернула я плечом. Адам вдруг положил одну руку мне на затылок, другой притянул меня к себе ближе. Кожа ощущала горячее дыхание мужчины, напряглась, ожидая испытать пренеприятные ощущения. Все-таки мне еще никто не зализывал раны. Как вдруг легкое прикосновение кожи влажного, шершавого и теплого языка вызвало в теле приятную и невероятную волну мурашек. Невольно задрожала, не в силах сдержать свое тело. Очень осторожно, ласково мужчина скосила взгляд на Адама и тут же зажмурилась. Зализывал мне рану уже не Адам. Он частично трансформировался, и морда его выглядела жутко. Через несколько минут видоизменились и руки. Теперь меня обнимали самые настоящие лапы с ужасающими когтями. Волк утробно заурчал, продолжая работать языком. А я испытывала первобытный ужас и одновременно было приятно. Что за ерунда? Закрыла глаза и решила, пусть будет, как будет. Адам же сказал, что не съест меня. Вскоре меня отпустили, и рядом сидел уже не волчара, а человек. «Все», — сказал он каким-то жутковатым, рычащим и очень хриплым голосом. «Я оставлю тебя здесь одну, а мне нужно прогуляться». Когда Адам поднялся, я сложила губы буквой «О», так как явственно увидела причину его немедленной прогулки. Причина, что находилась выше колен, очень сильно топорщилась, как бы ткань не лопнула. Адам быстро покинул кабинет, а я вдруг истерично рассмеялась. «Вот попала».